Итак, мы видим, что в известные периоды происходят те же материальные явления, что те же сочетания их бесконечно повторялись в течение всего прошлого этапа развития. Знаем также, что никакая энергия и материя не уничтожимы. Что же происходит с ними? Они изменяются, передвигаются вперед и назад, пока не вернутся к первоисточнику, из которого произошли. Нет такой вещи, как движение по прямой линии. Все движется по кругу, потому что прямая линия, бесконечно продолженная, становится кругом. Раз это так, то и для души не может быть вечного уничтожения. Это первое заключение, к которому мы приходим. Все в этой вселенной рано или поздно должно закончить круг и прийти к своему источнику.